Хотя травмы Сян Юнь и Роджера были очень тяжелыми, Са Цзя, независимо от того, насколько тяжелы были их травмы, они все равно смогут их вылечить, до тех пор, пока они живы. 3 дня спустя Сян Юнь и Роджер, наконец, выздоровели. В то же время, Са Цзя стал беспокоиться о проведении встречи со спутниками, на которой они должны были подвести итоги и сделать обзор предыдущего боя. Эти 4 уселись в круг в каюте капитана. Са Цзя с темным выражением лица сказал: «Прежде всего, я должен извиниться за мое недавнее бездействие. Именно из-за моего отношения, команда была в большой опасности. Я почти потерял 2 своих самых важных компаньонов». Сказав это, Са Цзя внезапно схватил кинжал со своего пояса и, стиснув зубы, сказал: «Это моя ошибка, это моя промашка как босса, поэтому я должен перед вами объясниться». Пока он это говорил, Са Цзя медленно развернул кинжал и вонзил его кончик в правую часть лица. В то же время он продолжал: «Я не знаю, как искупить ту боль, которую вы почувствовали, так что...» Пока он это говорил, Са Цзя медленно вонзал кинжал. В этот момент острый кинжал проткнул лицо Са Цзя. После этого действия у него появилась кровавая рана. «Стоп!» Увидев эту сцену, Сян Юнь, резко схватив чашу со столу, метнул ее в сторону Са Цзя. Роджер и Николь тоже встали, двигаясь по направлению к Са Цзя на полной скорости, пытаясь его остановить. Пространственная защита мгновенно активировалась, заблокировав все их атаки и передвижения. В то же время, Са Цзя продолжал вонзать кинжал, виня себя. Это не просто наказание, самое главное, использовать эту рану, как напоминание о том, что интересы команды важнее всего, и вы ничем не должны пренебрегать из-за команды. Говоря это, Са Цзя, наконец, перестал вонзать кинжал. В этот момент зловещий шрам уже появился на правой щеке Са Цзя, чуть ниже его глаза. Он достал в боли и стер кровь со своего лица. В то же время, он небрежно сказал: «Я не буду использовать никаких целебных искусств на этой ране. Я оставлю этот шрам». Увидев эту сцену, Сян Юнь не мог не упасть обратно в кресло, в то время как Роджер и Николь встали, как вкопанные. Роджер был в порядке, но Николь уже рыдала. С точки зрения Николь, во всем была полностью виновата она. Если бы она не была настолько сдержанной и возьми на себя инициативу в отношениях с Са Цзя, как он мог бы впасть в такое оцепенение? Как при обычных обстоятельствах Са Цзя мог бы совершить такую ошибку? И самое главное, что из-за нее на лице Са Цзя на всю жизнь останется этот шрам. Осознание этого факта заставило Николь чувствовать себя очень виноватой. Сев на свой стул, Са Цзя сказал низким голосом: «Присядьте. На этой встрече мы будем обсуждать серьезный вопрос. Лучше вам не покидать свои места до окончания этой встречи, иначе это будет неуважением ко мне». Со словами Са Цзя, Роджер и Николь поспешили занять свои места. В то же время, Са Цзя продолжил: «Так как все доверяют мне и называют меня своим боссом, то, поскольку я все еще босс, я надеюсь, что все будут подчиняться моим распоряжениям. Будь то наказание, которое получаете вы, или наказание, которое получаю я, не сопротивляйтесь». Услышав слова Са Цзя, Сян Юнь, Роджер и Николь, все они погрузились в глубокие раздумья. Правильно, если бы он не наказал себя вот так, то когда в будущем кто-то будет допускать ошибки, что он будет с этим делать? Таким образом, Са Цзя подал пример. Кто бы в будущем не допустил ошибку, Са Цзя жестокого накажет его. Таким образом, все были готовы были принять наказание безо всяких обид. Глава 399. Пустыня и награда, часть 2. Медленно осмотревшись вокруг, Са Цзя продолжил: «Хорошо, я уже получил наказание за свою ошибку. Теперь твоя очередь. Хотя я и допустил ошибку в этой битве, я такой не один». Это, услышав слова Са Цзя, все, подняв голову, шокированно посмотрели на него. Они не могли думать ни о ком другом, но Са Цзя совершил ошибку. Резко повернув голову, Са Цзя холодно посмотрел на Николь, сказав: «Хоть ты и девушка, как член команды ты не появлялась на поле боя в течение всего сражения. Я хотел бы спросить, что ты делала в это время?» Я, услышав слова Са Цзя, Николь не могла не встать, паникуя. Она хотела как-то объясниться, но, в конце концов, ничего не смогла сказать. На самом деле, в течение последних нескольких дней Николь думала о Са Цзя, не спав несколько дней. Только перед сегодняшним рассветом она, наконец-то, потеряла сознание и уснула. Открыв несколько раз рот, Николь, наконец, беспомощно села, покачав головой. «Мне жаль, но мне нечего сказать, я действительно не сделала то, что должна была, на самом деле, я спала. Так что, молодой мастер, пожалуйста, накажите меня, каким бы ни было это наказание, я готова его принять». Величественно кивнув головой, Сацзя, повернувшись, сказал Сян Юню и Роджеру: «Из-за бездействия Николь вы напрямую пострадали. Что касается ее наказания, то оно полностью зависит от вас, ребята». Услышав слова Сацзя, Сян Юнь и Роджер не могли не посмотреть друг на друга. В то же время, Сацзя продолжил: «Однако Николь должна быть наказана за свою ошибку. Если вы, ребята, попытаетесь спустить ей это с рук, вы лишитесь права выбирать ей наказание, и я сделаю это сам». Услышав слова Сацзя, сердца Роджера и Сян Юня не могли не забиться чаще. Они робко посмотрели на шрам, что теперь красовался на лице Сацзя, с которого все еще капала кровь, тайно переживая. Если Сацзя заставит Николь сделать то же самое, то что они будут делать? Думая об этом, Роджер и Сян Юнь, склонив головы, быстро заговорили. Спустя некоторое время они наконец-то закончили обсуждение, каждый из них вернулся на свои места. Серьезно смотря на Сацзя, Сян Юнь, полной решимости, сказал: «Мы приняли решение. Николь действительно совершила ошибку и должна быть наказана. Поскольку мы напрямую пострадали от ее бездействия, Роджер и я решили, что в последующие 3 года Николь должна стирать одежду босса, убирать его комнату, а также Николь должна быть всегда приносить боссу еду и заправлять его кровать каждое утро. Кроме того, она должна собирать и упаковывать вещи босса. Еще она должна охранять босса, когда мы будем сражаться на поле брани, пытаясь его защитить и исправить свою ошибку». Это, нерешительно смотря на Сян Юнь и Роджера, Сацзя в недоумении сказал: «Это наказание действительно очень серьезное. Это равносильно превращению Николь в моего личного слугу. Как 2 великих воина этой битвы, целью служения Николь должны быть вы 2». Услышав слова Сацзя, лицо Сян Юня вдруг посерьезнело, и он сказал: «Босс, пожалуйста, прекрати говорить «великие воины», ты пытаешься унизить меня и Роджера, потому что мы не способны». Как только это слова Сян Юня были произнесены, Роджер продолжил: «Правильно, Сян Юнь прав. Если все идет в меру наших способностей, то это действительно слишком трудно принять, хотя Сян Юнь и я, оба были тяжело ранены, мы ничего не заслужили и не должны быть вознаграждены». Хаем, кивнув в знак согласия, Сян Юнь, глубоко посмотрев на Сацзя, сказал: «В этой битве ты действительно допустил большую ошибку. На самом деле, за это время ты совершал ошибки». Услышав слова Сян Юнь, Сацзя опустил голову от стыда, не осмелившись смотреть прямо в глаза Сян Юня. В то же время, Сян Юнь продолжил: «Но, твоя вина была искуплена этим шрамом на твоем лице, который никогда не будет исцелен. То есть, после того, как ты себя наказал, твоя ошибка уже искуплена. Хорошо, босс». В замешательстве подняв голову в сторону Сян Юня, Сацзя, кивнув, сказал: «То, что ты сказал, верно. Так как ты совершил ошибку, ты должен быть наказан». Хаем, Сян Юнь продолжал говорить: «Поскольку вина босса уже была искуплена, то, основываясь на принципе босса, быть вознагражденным за заслуги и быть наказанным за проступки, в этой битве, только силой одного человека, ты уничтожил 5 пиратских кораблей, захватил пиратский флагман, а также лидера пиратов живым и спас босса всей команды, не должен ли ты быть вознагражден?» Это, некоторое время поколебавшись, Сацзя заикаясь сказал: «В этом нет ничего такого, это то, что я должен был сделать». ХМПФ, холодно фыркнув, Сян Юнь с сожалением сказал: «То, что ты говоришь, это только твоя обязанность, и ничего общего с нами она не имеет, не так ли? Ты хочешь сказать нам, что эта гильдия только твоя, верно?» Эх, услышав слова Сян Юня, Сацзя не мог не сделать глоток холодного воздуха. Некоторое время спокойно подумав, Сацзя решительно сказал: «Я был неправ, это действительно. Так как я уже был наказан за свои ошибки, я должен считать это наградой. Как участник, внесший самый большой вклад в эту битву, я должен быть вознагражден». Хе-хе, услышав слова Сацзя, Сян Юнь не мог не рассмеяться. «Это больше похоже на то, что как к мудрому начальнику, к тебе следует относиться как к равному, и тебя следует не только строго наказывать, если ты совершил проступок, но и достойно вознаграждать за твои заслуги. Если ты не принимаешь награду, потому что ты босс, то это потому, что ты сознательно сделал себя особенным. Сацзя кивнул, обливаясь потом. Он засмеялся. «Правильно, я понимаю, хотя я думаю, что беспристрастен. На самом деле, я поднимаю себе цену. Так как другие будут достойно вознаграждены за их достижения, то и я, как член команды, должен быть вознагражден за достойную службу». Хлоп-хлоп-хлоп. Услышав слово Сацзя, Сян Юнь, Николь и даже Роджер не могли не захлопать искренне. Правильно, им не нужен был бескорыстный босс, чтобы совершить ошибку. Босс был наказан вместе со всеми за свой проступок, и он же был вознагражден за достойные деяния. Это была идеальная для всех команда. Единственным отличием здесь было разделение труда. Разницы в статусах не было. Увидев искреннюю улыбку каждого, Сацзя, слегка повернув голову, посмотрел на Николь и сказал: «Николь, в будущем мне придется побеспокоиться тебя своей едой и одеждой. Надеюсь, что это не доставит тебе проблем». Мило улыбнувшись, Николь слегка покачала головой. «Как Николь может быть обеспокоена? Будь уверен, молодой мастер, Николь сделает все возможное». Смотря на интимный разговор со Цзя и Николь, Сян Юнь тайно вздохнул с облегчением. Сян Юню пришлось хорошо потрудиться, чтобы достичь этого соглашения. Ради спасения команды, он надеялся, что при постоянном контакте с Николь, Сацзя влюбится в нее. Если же нет, даже если сейчас команда и выглядит мирной, вопрос отношения Сацзя и Николь все еще не решен, и является бомбой замедленного действия. Когда Сян Юнь об этом размышлял, Сацзя сказал: «Сян Юнь, то, что ты делал в этой битве, неправильно. Я думаю, будет это до того, как мы попадем на великий торговый путь или после. Но тебе стоит позаботиться о развитии секретных боевых искусств твоей семьи». А озадаченный Сян Юнь посмотрел на Сацзя и спросил: «Босс, что ты имеешь в виду?» Серьезно смотря на Сян Юня, Сацзя решительно сказал: «Я имею в виду силу плода убийства. Я понимаю, что в битве ты всегда любишь полагаться на свои собственные приемы, а также на свою истинную энергию, чтобы сражаться со своими врагами, и практически никогда не пользуешься силой плода убийства. Обладая такой сильной способностью, ты на самом деле не пользуешься ею и не сочетаешь ее со своим боевым мастерством. Это на самом деле огромная потеря». Услышав слова Сацзя, тело Сян Юня задрожало, его глаза загорелись, как никогда раньше. Все это время Сян Юнь слишком долго пытался пробиться через свое царство саморазвития, пренебрегая другими вещами, и теперь, когда он думал об этом, режущая сила плода убийства не была слабее его собственной, и даже обладала сильным специальным эффектом. Поскольку это было так, почему он не часто пользовался им? Одно надо знать, его можно использовать с большой пользой. Пока он думал об этом, Сацзя продолжил говорить: «Более того, Сян Юнь, боевые искусства, которые я больше всего тренирую, не являются восточным, но я знаю принцип, который заключается в том, что скорость лишь мешает. Чем больше ты хочешь прорваться, тем труднее тебе это дается, и твое разочарованное сердце уже стало препятствием для прорыва». Глава 400. Сян Юнь учит. Часть 1. Услышав слова Сацзя, Сян Юнь внезапно показал понимающий взгляд. После размышлений, занявших некоторое время, Сян Юнь, подняв голову к небу, рассмеялся. Продолжая смеяться, Сян Юнь покачал головой: «Я никогда не думал, что трудность, которая так долго меня беспокоила, будет легко раскрыта твоими словами. Ты прав, тревога и нетерпение – действительно самое большое препятствие в тренировках восточных боевых искусств». Во время этого разговора Сян Юнь встал, сжав руки в кулак. Он решительно сказал: «Кажется, я многое понял из твоих слов. Сейчас я вернусь к закрытой двери совершенствования, чтобы попытаться». «Стой!» Сацзя внезапно протянул руку, останавливая Сян Юня. Улыбнувшись, он сказал: «Если ты вот так уйдешь, то я уверен, что ты все равно ничего не добьешься, потому что твое сердце все еще полно тревоги». Это, услышав слова Сацзя, Сян Юнь сначала был ошеломлен, а затем горько засмеялся. «Быть настолько готовым к тренировке, разве это не очень срочно?» Хотя он чувствовал, что, казалось, он что-то понял, если он действительно ушел бы в такое уединение, то был почти уверен, что ничего не добился бы. Смотря на Сян Юня, Сацзя продолжил: «Твоей силы уже достаточно для прорыва, тебе всегда не хватало спокойного сердца. Когда твое сердце снова станет по-настоящему спокойным, я верю, что твой прорыв случится в следующую же секунду». Услышав слова Сацзя, Сян Юнь с горечью кивнул: «Не то, чтобы я не понимал, о чем ты говоришь, но как сердце может успокоиться после того, что было сказано? Несмотря на то, что я понимаю, что это так, я все равно не могу успокоить свое сердце. Легко улыбнувшись, Сацзя категорически сказал: «Это просто. Если ты веришь мне, то остальное время тебе не нужно тренироваться, а вместо этого смотреть на море и рыб каждый день. Я твердо верю, что менее чем через месяц ты обязательно прорвешься». «Что? Что?» Шокированно смотря на Сацзя, Сян Юнь заикался. «Ты шутишь? Смотреть на море каждый день? Я смогу прорваться? Просто рыбача? Может ли такая хорошая вещь существовать в этом мире?» Сацзя, улыбнувшись, уклончиво и в то же время спокойно сказал: «Ты можешь верить, а можешь не верить, продолжая горько совершенствоваться. Что касается этого метода, у меня нет полной уверенности в нем. Честно говоря, у меня есть лишь 80-процентная уверенность. Что касается того, следовать ли тебе моим указаниям или нет, то все зависит только от тебя». Услышав слова Сацзя, Сян Юнь бросил задумчивый взгляд на Сацзя. Спустя некоторое время Сян Юнь решительно сказал: «Твою мать, на этот раз я тебя послушаю. Прошло 2 или 3 года с тех пор, как у меня был последний прорыв, поэтому даже если это будет стоить мне месяца, это не имеет никакого значения». Сацзя, улыбнувшись, кивнул, взволнованно говоря: «Раз ты хочешь выбрать мой метод, то есть несколько моментов, которые я хотел бы прояснить. Ты должен отметить, что цель рыбалки заключается вовсе не в том, чтобы помочь тебе прорваться. Ты должен полностью посвятить себя рыбалке, наслаждаясь и получая удовольствие от нее». Сказав это, Сацзя повернулся, чтобы посмотреть на Роджера, торжественно говоря: «Давай поговорим о твоем последнем разе. Хотя ты добился большего прогресса, ясно, что ты не показал свои сильные стороны». «А?» – озадаченный Роджер посмотрел на Сацзя и спросил: «Моя сильная сторона? Моя сильная сторона – быстрые ноги». Покачав головой, Сацзя категорически сказал: «Нет, твоя особая способность – это не твои ноги, а огромное воздействие, а также беспрецедентно безумная скорость». Пока он говорил, Сацзя ударил себя по бедру, продолжая: «Как говорится, рука скручивается только до бедра. С биологической точки зрения, бедро толще руки и сильнее конечности. С точки зрения боевых искусств, нога больше и может содержать и взрываться энергией. Будь то с точки зрения физической силы или боевой энергии ци, твой выход, по крайней мере, в 2 раза сильнее, чем у противника». «Это верно». Сян Юнь кивнул в знак похвалы и продолжил: «Босс прав, в наших восточных боевых искусствах есть поговорка, которая гласит: рука имеет 2 ворота, полностью полагаясь на силу ног, независимо от того, используете вы энергию или нет, она все еще так же сильна, как рука». Сацзя продолжил: «Правильно, ноги в 2 раза толще, нежели руки, кроме того, они в те же 2 раза больше, чем кулаки. Таким образом, будь то физическая сила или выход боевой ци, они должны быть в 2 раза больше рук. Удар человека, полного силы, не так силен, как удар во всю силу». Но, нахмурив брови в затруднении, Роджер заикнулся: «То, что ты говоришь, разумно. Я думал об этом много лет назад, и это не значит, что я не понимаю, но взять, например, Сян Юня, разве это не эквивалентно тому, что он держит оружие в обеих руках?» Ха-ха-ха, услышав слова Роджера, Сацзя на мгновение был ошеломлен, а затем вдруг громко рассмеялся. Отсмеявшись, он продолжил: «Ты действительно как дрель, он может держать оружие обеими руками, а ты не знаешь, как атаковать 2 ногами. Если противник держит оружие в обеих руках, чтобы заблокировать удар твоей ноги, то даже если он отменит силу этого удара, как он сможет защититься от атаки другой ноги? Есть ли кто-то, у кого есть 3 руки? Я». Услышав слова Сацзя, Роджер не мог не закричать шокированно, пробормотав: «Правильно. Даже если противник держит оружие в обеих руках, он может противостоять только 1 удару. Но у меня по-прежнему есть 2 ноги, и если я атакую ею, он не сможет заблокировать 2-й удар. После слов Роджера, Сян Юнь продолжил: «Это не просто атака другой ноги, на самом деле, даже если ты держишь оружие обеими руками, невозможно сконцентрировать силу с обеих рук на оружии». Сказав это, Сян Юнь на мгновение остановился, а затем продолжил: «Роджер, ты можешь попробовать нанести сильный удар 1 рукой и 2 руками одновременно, какой из них будет сильнее?» «Это очевидно, удар 2 руками», Роджер сказал, принимая это как должное. Слегка сделав 2 шага вперед, Сян Юнь похлопал себя по груди. «Бесполезно дальше говорить, попробуй сам, но это всего лишь испытание, поэтому не используй энергию». Услышав слова Сян Юня, Роджер сначала был ошеломлен, но после этого кивнул. Роджер понимал, что Сян Юнь хотел, чтобы тот использовал силу плоти для атаки, покуда сила тела соответствовала принципу, а затем, добавляя боевую ци, если он не будет использовать энергию, атака Роджера будет проигнорирована. Думая об этом, Роджер покачнул плечом, а затем резко ударил правой рукой, нанося сильный удар по груди Сян Юня, и, как и ожидалось, учитывая, что ему было запрещено использовать энергию, столкнувшись с атакой Роджера, Сян Юнь даже не пошатнулся. Спокойно смотря на Роджера, Сян Юнь продолжил: «Теперь, попробуй сжать кулаки вместе и атаковать». Услышав слова Сян Юня, Роджер снова кивнул, крепко сжал правый кулак. Заключив правый кулак в левый, он вдруг бросил их в Сян Юня. Увидев потрясенное выражение лица Роджера, Сян Юнь, улыбнувшись, сказал: «Ну как, действительно ли сила двух твоих рук больше, чем у одной?» Яростно покачав головой, Роджер в замешательстве спросил: «Как это произошло?» «Фактически, сила двух моих кулаков вместе взятых уступает силе одного моего кулака. Хи-хи». Сян Юнь с улыбкой кивнул, уверенно говоря: «Это потому, что ты недостаточно хорошо владеешь кулаками, но ты должен знать, что независимо от того, насколько искусен ты в ударных атаках, в определенной степени невозможно сложить силу обеих твоих рук. Раскрыть 80% мощи своего оружия – это уже предел человечества». «Но», – заикался Роджер, смотря на Сян Юня, который продолжал говорить: «Если противник владеет двуручным мечом или боевым топором, то результат будет иным». Сян Юнь, улыбнувшись, кивнул, а затем сказал: «Это проблема механики оружия. Против боевого топора ты не можешь позволить противнику атаковать тебя в том месте, где ему будет проще всего использовать свою силу, а люди, которые используют боевой топор, обычно очень глупы. Но с точки зрения движения на близком расстоянии, как только ты используешь гормональный плод, никто не сможет тебя догнать». Сказав это, Сян Юнь указал на длинные и крепкие ноги Роджера. «Кроме того, ты не думал, что твои длинные ноги – это рукояти двух длинных боевых топоров. Даже если мы будем сражаться, ты не будешь в невыгодном положении». Глава 401. Сян Юнь учит. Часть 2. О, боже! Услышав объяснение Сян Юня и Са Цзя, глаза Роджера начали загораться. Перед ним медленно отворились совершенно новые двери. Появился новый мир боевых искусств. Смотря на радостное лицо Роджера, Сян Юнь, улыбнувшись, сказал Са Цзя: «Так как босс так щедр, что дает нам указания, не сдерживаясь, тогда я, Сян Юнь, больше не буду скрывать это». «А?» — Са Цзя посмотрел на Сян Юня в замешательстве. Он не понимал, что тот хочет сказать. Он мог их чему-то научить, это казалось маловероятным. «Вы должны были знать, что Сян Юнь происходит из древнего восточного королевства, где изучают древние боевые искусства, и где нет никакого класса мага». Пока он был в замешательстве, Сян Юнь, повернувшись, сказал Роджеру: «Сначала будешь ты, твой метод ног неплох, но тебе явно не хватает количества техник. С точки зрения деталей, он намного хуже, чем метод ног моих восточных боевых искусств. В этом мире тебе будет трудно найти другого противника». «Ах!» — потрясенный, Роджер, смотря на Сян Юня, с недоверием спросил: «То, что ты сказал, это правда? Ты, должно быть, хвастаешься. Ты, плейбой с клинком, действительно хочешь обучить меня методу ног?» Гордо рассмеявшись, Сян Юнь смело сказал: «Думаешь, я, Сян Юнь, путешествуя по миру, боевые искусства не повидал? Для того, чтобы улучшить мой путь клинка, я собрал большое количество секретных техник, некоторые из них я могу интегрировать в клинок, в то время как остальные, хотя я и не в состоянии их практиковать, я могу их понять, улучшив свой опыт». Пока он говорил, выражение лица Сян Юня вдруг стало торжественным, и он холодно сказал: «Однако прежде чем я поделюсь с тобой этой информацией, ты должен пообещать мне одну вещь». «Да, да, да», — снова и снова кивая, с нетерпением сказал Роджер. «Быстрее говори, пока я могу это сделать. Ты хочешь, чтобы я стал твоим учеником?» «Хе-хе», — улыбнулся Сян Юнь, качая головой. «Все мы братья, все мы партнеры. Поклонение моему мастерству – всего лишь шутка. Я лишь надеюсь, что ты не станешь распространяться другим о том, чему я тебя обучу. Кроме твоих потомков, абсолютно никто не должен знать то, чему я тебя обучил, иначе я стану предателем». Роджер, понимающе кивнул и громко рассмеялся. «Не беспокойся об этом. Несмотря на то, что я не совсем понимаю ход твоих мыслей, поскольку ты попросил об этом, то даже если я умру, я определенно точно не раскрою того, чему ты меня обучил». Удовлетворенно кивая, Сян Юнь, сузив глаза, мечтательно сказал: «В моей стране некогда был мастер боевых искусств по имени Нифэн. Улинь был известен как бог ветра и был назван в честь божественного метода ног ветра. Божественный метод ног ветра». Услышав это название, глаза Роджера не могли не загореться. Слегка кивнув, Сян Юнь продолжил говорить: «Ногам бога ветра меня обучил Сюнба, в общей сложности есть 6 стилей. Первый – стиль улавливателя ветра, второй – стиль травы ветра, третий – стиль шторма, четвертый – стиль руин башни ветра, пятый – стиль пылающего рева ветра и шестой – стиль божественного пореза ветра. Метод ноги – об атаке врага, если ты атакуешь прежде, чем он прибудет, ты получишь травму первее». «Ух ты!» – издав крик испуга, Роджер взволнованно сказал. «Просто выслушав название, кажется, это был очень сильный человек, поторопись и обучи меня». Сян Юнь продолжил говорить: «Стать экспертом высшего уровня в этом наборе метода ног нетрудно, но расстояние между нами все еще большое. Нужно знать, что божественная нога ветра, покоряющая облака ладони кулак мерзлоты, все это три предельных умения тирана, а божественная нога ветра, только одно из них. То, что я хочу тебе передать, это гораздо больше, чем просто этот набор». Услышав слова Сян Юня, Роджер резко закрыл рот, страстно смотря на Сян Юня. В то же время, Сян Юнь продолжил: «Метод божественной ноги ветра, элегантный и изящный, когда он используется, он подобен торнадо, режущий облака, но, с точки зрения силы, а также непрерывности, он никогда не мог достичь предела. Я также дам тебе два других набора метода ноги, чтобы компенсировать это, с точки зрения силы и непрерывности». Достигнув этого момента, Сян Юнь слегка остановился, а затем продолжил: «Существует проблема силы, и как сказал ранее босс, величайшей характеристикой метода ног является сила, поэтому я дам тебе навык, который славится своей силой, непревзойденное мастерство северного Шаолиня, метод ног Кинг-Конга». «Метод ног Кинг-Конга?» Глаза Роджера внезапно испустили резкий свет. «Хм», Сян Юнь, кивнув, объяснил. «Правильно, этот набор метода ног чрезвычайно силен и жесток, это чрезвычайный, неостановимый метод ног стального Яна. В сочетании с методом божественной ноги ветра, недостаток силы обязательно восполнится». Глык, с трудом сглотнув рот, полный слюны, Роджер продолжил: «Что еще, кроме силы, разве ты не говорил, что все еще есть проблемы с непрерывностью?» «Хм», Сян Юнь сказал глубоким голосом. «Так называемая непрерывность имеется в виду непрерывность атаки. Будь то метод божественной ноги ветра или великой сильной ноги ваджры, хотя они и могут сильно ранить врага, зачастую очень трудно выполнять непрерывные атаки». «Святое дерьмо!» Услышав имя этого идиота, Роджер взволнованно крикнул: «Что это за хрень? Это звучит очень здорово!» Сян Юнь, кивнув, сказал: «Это верно, на самом деле, этот набор методов ног, это набор древних и современных. Все характеристики метода ног и набора методов ног, одна атака за раз является конечным глубинным смыслом. В общей сложности, 9 уровней, каждый уровень может быть использован для двойной атаки противника и достижения самого высокого уровня, в момент удара противника он будет атакован 18 раз подряд. Черт, 27 последовательных ударов, разве это не непобедимо?» Услышав слова Сян Юня, Роджер закричал в неверии. Он не мог представить, что какой-то человек сможет оказать хоть какое-то сопротивление 27 ударам ногой и остаться в полном порядке. Сян Юнь, покачав головой, беспомощно сказал: «Хотя этот набор методов ног является мистическим, но он все еще далек от непобедимости, и еще предстоит пройти длинный путь. Этот набор методов ног может атаковать быстро, но сила будет сильно уменьшена, именно поэтому я сказал, что ты должен овладеть методом божественной ноги ветра, алмазной ногой и бесследным Буддой, для того, чтобы управляться с ними, как со своими боевыми искусствами, ты должен суметь создать самый сильный метод ноги». Сказав это, лицо Сян Юня вдруг стало торжественным, он продолжил: «Наконец, то, что я хочу передать тебе, сильнейший метод ноги для атаки одной цели, Нагаевовой робы». Нагаевовой робы. Глаза Роджера внезапно загорелись, когда он пробормотал. Сян Юнь, кивнув, продолжил: Так называемая нога ивовой робы, также известная как кнут-нога, является методом ноги, когда нога становится кнутом и ударяет врага. Из-за характеристики кнута, хотя противнику будет очень трудно его отразить, он все еще может создать центробежную силу, заманить его в ловушку в том месте, где он стоит, и провести бесконечную серию атак с силой твоего гормонального плода. От одной мысли об этом у меня начинает болеть голова. Большой брат. Внезапно Роджер схватил Сян Юня, быстро говоря: «Я оставляю это на тебя, поторопись и обучи меня этим четырем наборам методов ног. В будущем я буду твоим рабом, все что угодно». Вырвавшись из его хватки, Сян Юнь, улыбнувшись, сказал: «Поскольку я пообещал, я, естественно, передам их тебе, все мы товарищи по команде и партнеры. Мне не нужно от тебя никакой оплаты, если ты силен, наша команда будет сильной, и до тех пор, пока команда сильна, мы можем продолжать рваться вперед, и ты будешь готов прилагать усилия, и ты сможешь позаботиться обо мне». Договорив до этого момента, Сян Юнь, сделав паузу, продолжил: «Что касается моего метода ног, я буду обучать тебя ему каждое утро на палубе, хотя я в нем не очень разбираюсь, но я все еще помню и могу дать некоторые советы, поскольку лично испытал этот метод, так что ошибки быть не должно». Услышав слова Сян Юня, Роджер радостно почесал уши и щеки, желая немного расцеловать Сян Юня. Потащив Сян Юня, он заставлял немедленно начать его обучать. Увидев тревожный взгляд Роджера, Сян Юнь, улыбнувшись, покачал головой: «Нет, я сказал, что буду обучать тебя утром, а сейчас мне еще есть всему обучить босса, поэтому у меня нет времени учить тебя прямо сейчас». Как только он услышал, что дело связано с Сацзя, Роджер тут же затих. В конце концов, он не мог отказать другим в возможности учиться только из-за своих отношений. Более того, этим человеком был Сацзя. Даже если Роджер не хотел учиться, он не хотел откладывать планы Сацзя. Видя, что Роджер дальше на него не давит, Сян Юнь, медленно повернув голову, посмотрел на Сацзя: «Босс, хотя я не знаю, как использовать магию, я верю, что увидев то, что я тебе дам, ты определенно будешь в восторге». Глава 402. КРР. Когда раздался треск, Сян Юнь стянул одежду с верхней части тела, являя перед всеми величественный и мускулистый торс. А, увидев это и смутившись, Николь вскрикнула и выбежала за дверь. Сначала это ошеломило Сян Юня, но вскоре он смущенно почесал голову. Он совсем забыл, что Николь все еще была здесь. Одновременно с этим Роджер и Сацзя внимательно осматривали тело Сян Юня. После длительного осмотра Роджер с запинкой произнес: «Насчет этого, Сян Юнь, хотя твое тело неплохо, но я полагаю, что наш босс любит женщин. Его заинтересованность в тебе, боюсь, она не слишком сильная. Проваливай». Злобно ругнулся Сян Юнь, а затем повернул голову и с кривой улыбкой посмотрел на Сацзя: «Босс, ты видел татуировку на моем теле?» Хаем, слегка кивнув, Сацзя в замешательстве спросил: «Что это? Магическое существо? Эта татуировка кажется очень странной и таинственной. Она испускает божественное чувство, а также чувство страха». Услышав слова Сацзя, Сян Юнь покачал головой и сказал: «Нет, это не магическое существо, а тотем нашей нации. В наших легендах он был богом, контролирующим все воды, драконом». «Драконом?» Посмотрев на татуировку на теле Сян Юня, а затем на алмазного дракона, Сацзя нахмурился: «Я не понимаю, эта змея, как она может быть похожа на дракона? Он и алмазный дракон совсем не похожи». Сян Юнь презрительно скривил губы и произнес: «Хотя все они драконы, они полностью отличаются. Наши драконы – это божественные драконы, они боги, а ваши – просто ужасающие магические существа. В наших записях божественные драконы существуют на таком же уровне, как ваш бог моря, Посейдон». «Это», — глубоко задумался Сацзя, нахмурившись. Он не мог себе представить, как это могло быть богом. Глядя на выражение лица Сацзя, Сян Юнь продолжил: «В нашей стране божественный дракон — это управляющий океаном, ответственный за дождь и бог, что управляет водой. Его мощь — это не то, с чем могут сравниться драконы вашего мира». Сацзя посмотрел на Сян Юня и сказал: «Хорошо, я думаю, боюсь, что не понимаю о ваших драконах. Все, что я хочу знать, это какое отношение имеет этот дракон к тому, чему ты меня собираешься научить». Загадочно улыбнувшись, Сян Юнь не ответил на вопрос. Вместо этого, он раскрыл рот и сказал Сацзя: Не беспокойся пока что об отношениях между нами, а сейчас немедленно используй ледяной поток и создай божественного дракона, похожего на того, что на татуировке. Хорошо, тогда, хотя они не знали, что Сян Юнь хотел сделать, Са Цзя верил в него. С самой их встречи он ни разу никого не разочаровал. Даже с учетом ненормальной маны Са Цзя, духовной силы и контроля, создать божественного дракона все еще было трудно. В конце концов, божественный дракон был слишком трудным. Угол, рот, зубы, ноги, тысячи и тысячи чешуек, необходимых для завершения божественного дракона. С нынешней силой Са Цзя едва завершил такой огромный проект. Наконец, после более получаса перед Са Цзя появился божественный дракон карманного размера и толщиной с руку. Все тело ледяного дракона было прозрачным и сапфирово-голубого цвета. Восхищенно посмотрев на ледяного дракона, Сян Юнь кивнул и сказал: «Отлично, думаю, теперь я могу объяснить тебе, но прежде тебе следует поместить божественного дракона на стол». Услышав слова Сян Юня, Са Цзя легонько взмахнул рукой. Божественный дракон, который был толщиной с руку и достигал в длину 9 метров, но не имевший клыков, покружился и приземлился на гигантский округлый стол. Медленно подходя к божественному дракону, Сян Юнь возбужденно сказал: «В нашей стране однажды появилось то, что известно как самое жестокое, злое и ужасное оружие. Именем этого оружия было пурпурно-золотой драконий хлыст». Сказав это, Сян Юнь внезапно вытянул руку и погладил замысловатый, но уникальный рог дракона. Эта пара драконьих рогов может захватить мягкое оружие врага, предотвращая продолжение атаки. Говоря это, Сян Юнь подумал об использовании рта божественного дракона и продолжил: «Что касается рта дракона, то его можно открывать, закрывать и кусать вражеское оружие. О пользе этого, естественно, говорить больше нет нужды». Еще раз переместив правую руку, Сян Юнь указал на нос божественного дракона и сказал: «Эта пара драконьих ноздрей может стрелять тонкими иглами, что могут пробить любые щиты». Сказав это, Сян Юнь повернулся к Са Цзя, напоминая ему: «Босс, разве у тебя не было пары божественных игл? Ты можешь поместить иглу бога воина и демоническую иглу, запечатывающую бога в два носа божественного дракона. Ты даже можешь пробить щит Ци и магический щит с близкого расстояния. От них невозможно защититься». После слов Сян Юня глаза Са Цзя стали ярче. В это же время Сян Юнь продолжил: «Кроме того, во рту у дракона есть язык. Драконий язык вытягивается и может не только пронзить меридианы, но и самое важное, может сформировать ледяной меч, который увеличит силу ледяного потока используемого острого оружия». Затем Сян Юнь указал на глаза дракона и продолжил: «Эта пара глаз должна была быть способна выстрелить ослепляющим фиолетовым светом, чтобы ослепить врагов или даже заставить их войти в состояние комы. Но босс, очевидно, не обладает такой способностью, поэтому мне просто нужно помнить об этом». Поразмыслив мгновение, Сян Юнь похлопал по голове дракона и произнес: «Голова божественного дракона намного толще его тела. Ее можно использовать как хлыст-молот и ломать корабли». «Но», — нахмурился Са Цзя, — «в таком случае не потеряет ли ледяной хлыст характеристик хлыста и не станет молотом для битья?» Сян Юнь с улыбкой покачал головой и, хлопая по драконьему хвосту, сказал: «В нашей стране есть боевое искусство, называемое хлещущий хвост божественного дракона. По факту, одновременно с тем, что он стал хлыстом, он не потерял характеристик хлыста. Характеристики этого хлыста будут зависеть от использования драконьего хвоста». Са Цзя внезапно кивнул и указал на 5 драконьих когтей. «Но что насчет этих 5 когтей? Они не кажутся очень полезными». Сян Юнь потряс головой и беспомощно сказал: «Как это может быть бесполезным? Драконьи когти могут не только хватать оружие врагов, но и самое главное, когда дракон используется для запутывания врагов, эти 5 когтей могут быть использованы, чтобы схватить горло, руки и ноги противника в соответствии с местоположением врага. Враг полностью лишится способности сражаться». «Вау!» — взволнованно воскликнул Са Цзя, услышав слова Сян Юня. «В прошлом, когда вы хотели убить своего врага, который был завернут в лед, вы должны были усилить хватку. Но после получения драконьего когтя вы немедленно сжимали его и использовали острый драконий коготь, сравнимый с острым клинком, и ломали врагу горло. Это было абсолютно жестоко и энергосберегающе. Структура этого драконьего когтя очень научна. Он может увеличить вашу силу в 2 раза. «Да-да-да», — сказал Са Цзя в изумлении, дрожа и кивая головой. «Это очень пугающе. Как такое страшное оружие может существовать в этом мире? Хе-хе. Сян Юнь гордо поднял голову и продолжил. Это еще не все. Внимательно посмотри на драконьи чешуйки. Они могут подняться под наклонным углом, и в таком состоянии ледяной хлыст станет колючим хлыстом, после взмаха которым кровь и плоть определенно создадут беспорядок. Это. После слов Ся Юня все тело Са Цзя неистово задрожало. Из-за ужасающей силы драконьего хлыста Са Цзя был не способен думать. Глядя на дрожащего Са Цзя, Сян Юнь указал на чешуйки и произнес. Более того, самое ужасное движение этого ледяного хлыста основано именно на чешуйках. В этом мире, самое ужасающее скрытое оружие, самая мощная атака идет именно отсюда. Сян Юнь мечтательно погладил чешуйки ледяного дракона и дрожащим голосом сказал. Эти чешуйки могут стать не только шипами. Самое главное, что когда они будут взведены, а затем выстрелят как скрытые орудия, эффект будет иллюзорным. Глава 403. Когда Сян Юнь сказал это, на его лице появился испуг, и он продолжил. Когда эти миллионы чешуек взлетят, они отразят солнечный свет и излучат сказочный радужный свет. Затем все отвлекутся на эту невообразимую красоту. В момент, когда люди рассеяны, эти прекрасные чешуйки уже собрали их души, и это самое мощное движение драконьего хлыста. Когда Сян Юнь сделал паузу, во всей комнате было совершенно тихо, все пристально глядели на ледяной хлыст, находящийся на столе. Тело Са Цзя неудержимо дрожало, потому что это оружие было слишком ужасным, действительно слишком ужасным. Са Цзя знал, что с драконьим хлыстом его боеспособность увеличится в несколько раз, и даже если против него выйдет противник, который в несколько раз сильнее, Са Цзя сможет одержать победу. Начиная с этого момента, разница в уровнях больше не будет определять исход боя. Мягко похлопав Са Цзя по плечу, Сян Юнь тихо покинул комнату. Он уже сказал все необходимое, и дальше было нужно, чтобы Са Цзя все обдумал и понял. Шла минута за минутой. Са Цзя сидел на стуле, глядя на драконий хлыст, испускающий холодный туман. Его разум постоянно вспыхивал со всей своей мощью и ненормальными способностями. Подсознательно Са Цзя сравнивал божественного дракона с западными драконами, но вскоре он понял, что если бы божественный дракон сражался с драконом, то у последнего не было бы и шанса на победу. Божественный дракон, обладающий ужасающим телом, мог запросто убить гигантских драконов. Гигантские западные драконы обладали великой силой, но божественные драконы были сильны не только на востоке. Благодаря особенным телам они могли увеличить свою силу в несколько раз, а из-за их неуловимых боевых способностей были невозможно защититься. Если божественный дракон на самом деле существовал, то Са Цзя не мог придумать способа победить его, он был непобедимым. Тем, что волновало Са Цзя, было то, что хотя он не был уверен, существуют ли божественные драконы в этом мире, они все еще были. С другой стороны, Са Цзя мог положиться на свою способность контроля воды, так же как и на способность контролировать фрукты, чтобы воссоздать способность божественного дракона. В течение следующих 3 дней Са Цзя оставался внутри помещения и не выходил. Он тщательно изучал навыки драконьего хлыста и очнулся лишь после того, как постучали в дверь. По команде Са Цзя дверь корабля распахнулась. После этого внутрь уважительно шагнул пират и доложил. «Докладываю мастеру Са Цзя, мы скоро прибудем на остров Ракушки. С текущей скоростью это займет около получаса». Са Цзя понимающе кивнул и махнул рукой, указывая пиратам уйти. Са Цзя встал и немного потянулся. Как только он собирался выйти и взглянуть, он внезапно что-то вспомнил. Са Цзя повернул голову и со сложным выражением лица посмотрел на драконий хлыст. Только сейчас он осознал, что несмотря на мощь драконьего хлыста, вызвать его было слишком проблематично. Именно в тот момент, когда у него возникли трудности, раздался голос, принадлежавший духу божественного снаряжения. «Мастер, вы можете поместить драконий хлыст в божественное снаряжение изначального моря, хотя здесь невозможно содержать что-то иное, но если объект сделан из чистого водного элемента, то это вполне возможно». Сказав это, дух божественного орудия сделал паузу, а затем продолжил. «Кроме того, если драконий хлыст будет здесь, то я могу не только поддерживать его температуру, но и хранить в центре 100-миллионного ледника. Это позволит драконьему хлысту поглотить ледяную энергию, накопленную за миллиарды лет, и стать нерушимой ледяной душой, что тверже стали. Черт!» Услышав этот голос, Са Цзя сначала испугался, а затем вдруг подпрыгнул. «Если бы все это было на самом деле, то это было бы слишком ужасающим. Думая, Сацзя посмотрел на драконий хлыст и твердо покачал головой. Драконий хлыст должен быть помещен в ледники изначального моря, но это должен быть не грубо созданный ледяной хлыст. Сацзя уже решил, что использует всю силу, чтобы создать самый совершенный и острейший драконий хлыст, и только такой хлыст получит право войти в изначальное море. Нынешние чешуйки драконьего хлыста были выгравированы, из-за чего не могли стоять дыбом. Для того, чтобы они вставали, их форму нужно создавать по кусочкам, а затем прикреплять. Также были меч драконьего языка, драконий рот, что мог открываться и закрываться, и драконий коготь, что мог быть схвачен. Подумав об этом, Сацзя решительно развернулся, распахнул дверь и поднялся на палубу. Осмотревшись, он увидел, что на дальней поверхности моря уже появилась сочно-зеленая тень. Спустя полчаса гигантский флагман Сацзя, наконец, остановился на пристани острова Ракушки. Сацзя тут же спрыгнул с корабля вместе с первоначальным капитаном пиратов, Китом, и направился к гостинице с Сян Юнем и остальными. В таверне Сян Юнь и остальные расселись вокруг круглого стола. А что касаемо Кита, то его в связанном состоянии бросили на землю. Холодно посмотрев на Кита, Сацзя повернулся к Сян Юню с Роджером и сказал: «Первоначально я хотел позаботиться об этом парне, но тогда в море все моряки на корабле были его подчиненными, поэтому я беспокоился, что могут возникнуть беспорядки, и не смел ничего делать. Но поскольку мы уже на берегу, пришло время позаботиться о нем». Сказав это, Сацзя на мгновение прервался, а затем продолжил: «Хорошо, Сян Юнь, Роджер, как потерпевшими, судьба этого парня будет решена вами». Сян Юнь и Роджер кивнули и посмотрели на Кита, слегка оценивая его. Сян Юнь, погладив свой подбородок, жутко рассмеялся и начал думать, как мучить Кита. Кит, лежа на земле, холодно зыркнул на Сян Юня и Роджера. Несмотря на то, что у него было побледневшее лицо, он не показал ни единого признака страха и не произнес ни одного умоляющего слова. Увидев эту сцену, Сян Юнь с любопытством спросил: «Эй, ты уже попал в такое положение, разве ты не боишься, что мы будем медленно пытать тебя, пока ты не умрешь?» Кит холодно посмотрел на Сян Юня и спокойно произнес: «Если ты действительно считаешь так, то сильно заблуждаешься. С того дня, как я стал пиратом, я уже осознал сегодняшнюю ситуацию. Поэтому если хочешь убить меня, то убей. Я Кит, и я бесстрашен». Аха! Услышав слова Кита, Роджер встал и, сделав два круга вокруг пирата, рассмеялся. «Никогда не думал, что встречу такого сильного маленького пирата». Сказав это, Роджер повернул голову и посмотрел на Сян Юня. После пары мгновений Роджер аккуратно развязал веревки Кита, а затем, будто ничего не случилось, развернулся и вернулся за стол. В это же время Сян Юнь раскрыл рот и произнес: «В этот раз, хоть ты и победил нас, чуть не убив Роджера и меня, ты не такой искусный, как другие, поэтому тут больше нечего сказать». Сказав это, Сян Юнь немного помолчал, а затем продолжил: «В этот раз я отпущу тебя, и несмотря ни на что, когда я встречу тебя вновь, мы сможем сразиться». Услышав слова Сян Юня, Кит медленно встал и молча направился к двери. Когда он подошел к двери, вновь раздался голос Сян Юня: «Эй, независимо от вашего числа, до тех пор, пока вы можете победить меня и Роджера, мы позволим вам наказывать нас так, как вам угодно». Глава 404. Камильские парусники, часть 1. Услышав слова Сян Юня, Сацзя почувствовал себя немного тронутым. Даже несмотря на то, что прежде чем Сян Юнь сказал это, он не спросил его мнения. Но именно поэтому Сацзя чувствовал себя чрезвычайно раздосадованным и в то же время довольным. Если бы Сян Юнь не видел в нем брата или представителя своего вида, он бы, безусловно, не сказал такого. Потому что из-за этих слов жизнь и смерть Сацзя были поставлены на кон. В это же время Кит внезапно остановился. Все его тело неудержимо задрожало, прежде чем он сделал шаг и пошел к двери. Фактически Сян Юнь всего несколькими словами заработал уважение Кита. Увидев, что Кит, открыв дверь, почти ушел, Сацзя рассмеялся. «Раз у моего брата такой интерес, то я добавлю масла в пирог. Кит, ты можешь вернуться на свой флагман, и я верну тебе корабли подчиненных. Надеюсь, ты не подведешь моего брата». После слов Сацзя Кит шагнул наружу и замер, оставив одну ногу на улице. Спустя долгое время Кит развернулся и пристально посмотрел на Сацзя и других, сказав: «Хорошо, в этот раз я признаю поражение. Я вернусь за тобой. Я определенно отплачу за твою доброту, когда ты сохранил мне жизнь. В следующий раз, когда ты проиграешь мне, я тоже дам тебе шанс не убивать меня». Договорив, Кит развернулся и без оглядки покинул комнату. За ним медленно закрылась дверь, изолируя помещение от внешнего мира. Сян Юнь с благодарностью поглядел на Са Цзя. Этот поступок Са Цзя очень тронул Сян Юня, но в этот раз Сян Юнь проиграл Киту. И судя по всему, будь то Сян Юнь или Роджер, ни у одного из их не было способа справиться с морской битвой. Иными словами, Са Цзя ставил свою жизнь на брата. Кто-нибудь мог бы сказать, что Сян Юнь был дураком, потому что не убил кита, а оставил его в живых, тем самым создавая потенциального врага. Но если бы они посмотрели на это со стороны Сян Юня, то у них бы появилась причина сделать так. Проигрыш киту всегда был унижением для них двух. Если они не смогли победить другого в прямой битве на море, то, независимо от того, Сян Юнь это или Роджер, у них обоих в сердцах выросло семя любви, шип унижения. У них не было цели убить кита. Они могли только отпустить его и вернуться к этому в следующей битве. Лишь тогда они смогут исцелить свои сердца от травмы. Раздав несколько простых указаний, четверо вернулись в свои комнаты. Са Цзя решил отдохнуть. Конечно, Са Цзя не имел квалификаций, чтобы отдыхать, поэтому он немедленно покинул гостиницу и побежал к Союзу приключений для поиска информации о третьем этапе. Потратив 3 дня, Са Цзя, наконец, заполучил грубый образ информации, после чего он пошел на верфь и заказал 10 огромных парусника, стоимостью по 4 миллиона за штуку, а затем выдал морякам заказ в морской торговый союз, объединив вместе 10 капитанов, 20 навигаторов, 20 помощников капитанов, 20 капитанов-мореплавателей и 1000 моряков, и выдав им 10 купленных парусника. Позднее Са Цзя потратил оставшиеся 1,4 миллиарда и заполнил 10 парусников особенностью острова Ракушки, вином зимней волны. Это было высококачественное вино, но из-за того, что оно было фирменным блюдом, цена на него здесь была низкой, но если переправить его в иностранные места, то можно выручить немало денег. Зимнее зерно стоит 140 тысяч долларов за баррель, но на других островах его можно продать минимум за 200 тысяч. Как всем известно, у острова влажный климат и ему нужен алкоголь, чтобы избавиться от влаги, поэтому потребление таких товаров на любых островах крайне высоко. Вместимость 10 огромных торговых кораблей очень велика. Каждый из них может перевезти 1000 бочек вина зимней волны, а вместе они могут переправить все 10 тысяч бочек. Когда бы они прибыли к своему месту назначения, не только Са Цзя смог бы даром получить 10 кораблей, но также расширил бы свой капитал до 2 миллиардов. Са Цзя и трое других больше не оставались на острове. После того, как корабль был загружен товарами, а все моряки заняли свои места, Са Цзя и остальные поднялись на корабль и поплыли в глубины океана. Роджеру приходилось каждый день тренировать свой метод ноги под руководством Сян Юня, чтобы освоить 4 направления метода ноги, который как можно быстрее передавал ему Сян Юнь, и объединить это с методом ноги, полученным Роджером от семьи, после чего создать ни с чем не сравнимый в мире боевой навык. Николь не требовалось обучать в этой сфере, так как ее предки когда-то достигли несокрушимости в мире. Ей было нужно всего лишь идти по следам своих предков. Если бы ее стал обучать кто-нибудь другой, то все ее знания могли бы стать хаотичными. Что касается Сян Юня, то он был самым расслабленным среди них всех. Следуя указанию Са Цзя, помимо метода ноги, который он передавал Роджеру, он тратил остальное время, сидя на носу корабля, рыбача и попивая вино. Пока Са Цзя создавал чешуйки, а Николь находилась в процессе культивации, тот, кто привык фокусировать все свое внимание на культивации, не мог сосредоточиться на рыбалке, а из-за того, что ему не удавалось поймать ни одной чешуйки, он чувствовал себя все более и более скучающим. Он не только не мог успокоиться, но становился все более и более раздраженным. Все моряки на корабле, видя, что Сян Юнь каждый день рыбачит, были очень заинтересованы. Необходимо знать, что плавание в океане очень скучное занятие, пока они могли отрегулировать угол паруса, им больше не требовалось заботиться о нем. Они могли просто бегать сами по себе, поэтому рыбалка была хобби почти у всех моряков. Она могла не только скрасить скуку, но и увеличить запас продовольствия. Сначала все моряки боялись Сян Юня и не смели к нему приближаться. Все-таки он был одним из 4 больших шишек на всех 10 кораблях, а они были лишь маленькими рыбешками, обыкновенными моряками, которые не смогут приблизиться к ним, потому что группа Сян Юня является председателем правления. Впрочем, по прошествии дней все постепенно стали более знакомы друг с другом. Поскольку Сян Юнь изначально был добрым человеком, он тепло приветствовал моряков, когда видел их. Он быстро познакомился с ними. Они уже были знакомы с этим, моряки посмели приблизиться к Сян Юню. Видя ужасные навыки Сян Юня в ловле рыбы, они начали делиться с ним опытом. Для начала стоит заметить, что Сян Юнь знал, как рыбачить, потому что он ловил раньше рыбу в озере. Но метод ловли рыбы в озере, очевидно, не подходил для парусного судна, из-за чего было трудно поймать хоть что-то. Рыбалка была тем, во что обыкновенным людям было бы трудно влюбиться, но как только бы они научились рыбачить и смогли получать от этого процесса удовольствие, то почти всем бы понравилось это. Даже такой фанатик боевых искусств, как Сян Юнь, не был исключением. Во время путешествия торговые суда Са Цзя побывали на 4 островах, где было завершено 4 сделки и расширен флот до 50 огромных парусных кораблей. Одновременно с этим счет Са Цзя достиг отметки в 1 миллиард. С каждым прошедшим днем Сян Юню нравилось рыбачить все больше и больше. Начав с принуждения, затем перейдя к настоящей любви и к концу достигнув одержимости, сердце Сян Юня также медленно изменилось. Всем известно, что для рыбалки требуется терпение, а для этого нужно спокойное сердце. Нетерпеливые люди не могли рыбачить, и в бесконечном состоянии разума Сян Юня, его сердце становилось спокойнее и спокойнее, пока Сян Юнь, наконец, не достиг состояния разума, которое было спокойным, как вода. Уф! Сян Юнь успешно поймал рыбу повелителя, что могло доказать, что он был продвинутым экспертом рыболовства. От экстаза состояние разума Сян Юня, наконец, полностью пробилось. Сопровождаемый экстазом Сян Юнь внезапно почувствовал, что узкое место, в котором он долгое время находился, наконец с громким треском рухнуло. Глава 405. Камильские парусники. Часть 2. Глядя на гигантскую прыгающую рыбу повелителя перед собой и чувствуя бушующую истинную энергию в теле, Сян Юнь внезапно поднял голову и непрерывно зарычал. Ощутив пульсирующую ауру Сян Юня, Са Цзя встал и пробормотал. «Боги небесные, он, наконец-то, прорвался. Похоже, это на самом деле трудно. Мне пора работать усерднее». Пока Са Цзя говорил, его руки продолжали двигаться, и нескончаемое количество синей энергии медленно передавалось в кристально чистую драконью чешуйку в его руках. В это же время в тренировочной комнате огромного парусника Роджер повернул ногу и взорвал мешок с песком. Он остановился, с восхищением посмотрел в направлении палубы и произнес: «Черт, каждый раз, когда мы почти догоняем его, он всегда прорывается первым. Давайте постараемся изо всех сил». Роджер говорил, он сжимая зубы и продолжал танец ногами в воздухе, взрывая один мешок с песком за другим. На другой стороне в темноте корабля зажглась пара ярких глаз, и прозвучал слабый нежный голос Николь. «Прекрасно, ты прорвался, гильдия, наконец, стала сильнее. Возможно, желание молодого мастера может быть исполнено». Спустя одну неделю, это был остров, богатый сверхогромными кораблями, а также это был огромнейший остров среди 100 или около того островов третьего этапа. Только размер этого острова был в 2 раза больше размера острова со второго этапа. Увидев такой огромный флот кораблей, рабочие на пристани засуетились. По флагу торгового корабля было предельно ясно, что это была флотилия торговых кораблей. Поэтому у носильщиков на пристани была работа. На стольких кораблях должно быть немало груза. Увидев, что они медленно приближаются к пристани, Са Цзя и троих других покинули каюту и собрались на палубе. Когда корабль достиг берега, они сошли на сушу. Са Цзя и остальные тихо ждали на площади пирса. В это же время все корабли пришвартовались, и вся команда покинула корабль. Всего было около 5000 членов команды, 50 капитанов, первый помощник капитана, навигатор. Они все выстроились в огромную квадратную формацию, ожидая указаний Са Цзя. Холодно осмотревшись, Са Цзя сказал: «В течение следующей недели все вы можете отдыхать в свое удовольствие. На этот раз все вы должны будете усердно поработать на корабле, и в качестве вознаграждения вы получите по 100 тысяч. Надеюсь, что вы хорошо проведете время. Долгой жизни, долгой жизни, долгой жизни». 100 тысяч были большой суммой. В прошлом, если бы они оставались на одном другом корабле в течение года, то смогли бы получить столько же. Но теперь, прошел всего лишь один месяц плавания, а они уже заработали так много. Ец Зычень помахал рукой, сигнализируя всем уходить. После этого Сацзя повернул голову и сказал Сян Юню и остальным: «Теперь вы можете свободно где-нибудь походить, я пойду разберусь с вещами на корабле». Услышав слова Сацзя, Сян Юнь и остальные слегка кивнули и рассеялись по округе. Поглядев на спины каждого, Сацзя улыбнулся, после чего развернулся и бросился к морскому торговому союзу. Сначала он передал 50 тысяч бочек фирменных блюд, а затем Сацзя покинул Океанский союз и направился к верфи у пристани, где был корабль. Сацзя собирался получить сверхогромный парусник. Камильский остров был назван в честь мага эпичного уровня. Говорили, что это был человек, близкий к становлению богом-хранителем во всей истории, поэтому его именем назвали Огромнейший остров. Первая часть путешествия была сравнительно спокойной. Как правило, пиратские корабли были редки, так как должны были знать, что несмотря на гигантский флот Сацзя, они не смогут умыкнуть у него много денег, потому что корабли были заполнены только грузом. И даже если они благодаря способности пиратских кораблей успешно завладеют кораблем, то не смогут унести слишком много, это того не стоило. Однако чем дальше шел Камиль, тем сильнее он проходил через три последовательных треугольника. Это были треугольник дьявола, треугольник смерти и треугольник ужаса. Эти три региона были заполнены почти всеми авантюристами, среди которых было около 90% иностранцев. На этом уровне все могли заниматься бизнесом. Пока у них была лодка, они могли начать свое дело. Более того, прибыль здесь была чрезвычайно ужасающей, особенно в областях трех треугольников, которые были разделены на агат, драгоценные камни и драгоценные металлы. Конечно, у Сацзя все еще было преимущество. Как тот, кто был известен, имел множество завершенных сделок и не обладал плохой репутацией, когда Сацзя продавал и покупал товары, у него было 30% дополнительного дохода. Хотя это не кажется чем-то большим, но как только он покупал и продавал, у него было 60% дополнительного дохода. Прибыв на Камильскую верфь, Сацзя нашел владельца. Взглянув на короткого и полного бородатого мужчину перед собой, он глубоким голосом спросил: «Чтобы забрать товар, мы выбрали сверхогромный парусник Камильского уровня. Ты?» – спросил босс с полным подозрением лицом. Увидев вопросительное лицо босса, Сацзя не стал ничего говорить, а просто вытащил допуск, который он получил, когда впервые вошел на великую торговую дорогу. Передав его владельцу верфи, он сказал: «Три месяца назад я заказал у вас, ребята, 100 сверхогромных парусников». Взяв их Сацзя, он внимательно посмотрел на него, а затем глубоко вздохнул. Лицо владельца верфи внезапно изменилось. Улыбаясь, он несравненно радушно произнес: «Ох, так ты, Сацзя, прославленный торговец. Для меня великая честь встретить тебя». Договорив, босс поклонился, показывая свое уважение. После медленного и неспешного приветствия босс радушно сказал: «По правде говоря, у нас недостаточно времени, чтобы сделать заказанный тобой парусник. Ты должен знать, что парусник Камильского класса – это грузовой корабль высокого уровня. Он вмещает вплоть до 1000 бочек». «Что?» Шокированно глядя на босса, Сацзя покачал головой. «Это неправда. Корабли, которые у меня сейчас, уже обладают вместимостью в 1000 бочек». «Хе-хе», тряся головой, босс любезно приступил к объяснению. «Это недоразумение. 1000 бочек, о которых ты говоришь, относится к маленьким бочкам. А 1000 бочек, о которых говорю я, относится к большим бочкам, которые как две твоих». Ненадолго прервавшись, владелец верфи продолжил: «Думаю, что дальше ты непременно перейдешь к перевозке агата, драгоценных камней и драгоценных металлов. Фактически все эти товары будут уложены в большие бочки. Если ты используешь свой нынешний корабль, то сможешь перевести только 500 бочек». Сацзя понимающе кивнул и удовлетворенно сказал: «Вот оно что, теперь я понимаю. Но какими специальными особенностями обладает парусник Камильского класса, кроме большой вместимости?» Улыбнувшись, владелец кивнул и пояснил: «Камильский гигантский парусник помимо большой вместимости, имеет утолщенную палубу. Также корпус будет лучше противостоять волнам, и он будет более стабильным, из-за чего практически не будет колебаний». «Камильский Тяньму?» Подозрительно нахмурился Сацзя, услышав слова босса. Владелец с улыбкой кивнул и продолжил: «Так называемый Камильский небесный занавес – это тип энергетического щита, изученный аватаром небес. Этот энергетический щит используется для защиты крупных целей и делится на 10 уровней, которые эффективно могут снизить разрушение от дальних атак. В этот момент босс улыбнулся и произнес: «Давай лучше вместо слов просто пойдем и взглянем, чтобы все стало ясно». Сацзя подозрительно посмотрел на владельца верфи и недоуменно спросил: «Разве вы только что не сказали, что не завершили заказанный мною корабль?» Улыбнувшись и кивнув, босс ответил: «Верно, мы можем делать только одно судно в месяц. Если бы мы хотели сделать 100 кораблей, то нам бы потребовалось 10 лет». Договорив, босс таинственно улыбнулся и продолжил: «Однако вы должны знать, что не каждый может позволить себе парусник камильского класса, поэтому после всех лет у нас их огромное количество. Также часть из них мы восстановили. Хотя у нас было время сделать только 3, доставка сотни камильских парусников точно в срок совсем не будет проблемой».